Глава 12. Ольга. «И кто тут Марина, а кто Полина?» Елена Сергеевна рассматривает моих дочек с едва уловимой улыбкой на губах. «Вот это Марина!» — снимаю шапочку с малышки. «Она чуть пошустрее. Арс их именно так различает». «Угу!» — мечтательно тянет моя будущая свекровь. «Похоже, очень похоже. Просто одно лицо». «Ну?» — смущенно пожимаю плечами. Они одна яйцевые близнецы. «Нет», — восклицает она, — «на Арса маленького похожи копии, но выше пояса, разумеется», — широко улыбается Елена Сергеевна и протягивает руки к еще лежащей в коляске Поле. «Ну, кроха, давай познакомимся». И тут вся сталь из ее голоса исчезает, сменяясь откровенной проматеринской нежностью. «Я твоя бабушка». «Арс». «Я не полечу к ним», — торгуюсь с Филипповым, который вдруг решил отправить меня к немцам в командировку. Переговоры завершились совсем недавно. Мы прогулялись по производству. Я показал немцам все, что хотел. Потом мы накормили их в меру сытным обедом. Потом, да, в общем, еще за обедом снова начали торговаться. Они поняли, что мы почти готовы соскочить, и предложили ответный визит к себе на фабрику. Ну, чтобы подтвердить объемы. А я не хочу. Вот совсем я не хочу. «Да ладно. Так у них курорт. Отлично проведешь время», — хмыкает старик. «Мне, знаете ли, и здесь хорошо. И вообще я к свадьбе готовлюсь». Откидываюсь в кресле. «Кстати, надо еще позвонить будущему шаферу». «Михаилу, что ли?» — хмыкает Филиппов. «А если ему, то что? Друга жениха я тоже должен с вами согласовать?» Закипаю потихоньку. «Ты никого не должен со мной согласовывать», — вскидывает брови Филиппов. «Я не диктовал тебе ни одного условия, ни насчет невесты». Он вдруг немного иронично улыбается. «Ни насчет детей?» И я вдруг понимаю, что действительно не было никаких условий. Я просто думал об Ольге весь тот вечер, а наутро столкнулся с ней в парке. Вот это вот осенняя романтика, когда воздух хрустальный, листва золотая, и вокруг детский смех. И Лёля с коляской. А я, глядя на нее, остро почувствовала, что что-то упускаю. Что еще ни секунда, еще ни мгновение, и все прекрасное растает, и будет уже ничего не вернуть. Мне очень жаль, что я не видел, как они родились. Произношу неожиданно для себя совершенно искренне. А в ответ... тишина. Поднимая взгляд, если бы я не знал старика, я бы сказал, что он офигел. Хотя, похоже, все-таки действительно офигел. Молчит уже 7 секунд. «Я никуда не поеду», — произношу спокойно, без угроз, без истерик, без вариантов. Лёле надо помочь устроиться на новом месте, и подготовка к свадьбе не должна лечь только на ее плечи. Ей хватит девочек, и... стою. «И если позволите, я на сегодня все. Она никак не выберет няню, а в моей квартире ей все непривычно». Филиппов даже не оборачивается, так и сидит с изумленным лицом. «А что я такого сказал?» «Ольга». «Да мои же вы сладкие сопливые носики!» С изумлением наблюдаю, как совершенно железная леди вытирает носы моим пупсом. У нее будто специально для этого шикарный шелковый платок. «Да», — вздыхаю. «Это все осень. И садик», — закатываю глаза. «Да?» — соглашается эта прекрасная женщина, отправившая меня посидеть на диван с чашкой кофе. «Еще 6 лет будет сложно. А потом?» — приободряюсь я. «Она же выдала, что девчонки...» «Она же выдала, что девчонки вылитый арс. Может, у нее есть какой-то секрет фирмы? А потом начнется школа, и там...» «К соплям попроще относится, не глядя на меня», — отзывается моя почти свекровь. «О, боже!» — со вздохом разочарования откидываюсь на диван. «То есть никакого секрета?» «Как же работать?» — спрашиваю скорее саму себя. Елена Сергеевна удивленно оборачивается. «Ну вот, сейчас начнется. Как ты можешь работать, когда у тебя арс, дети? Ты же должна, обязана соблюдать, создавать, созидать». «Пока не найдешь няню, я могу приезжать», — пожимает плечами. «У меня утром обязательно спортзал, но часов с 11, — она размышляет, — и до 3. переводит взгляд на меня в будни, конечно. — Вы сейчас серьезно? — не верю своим ушам. — Это же какой-то подарок судьбы. Мне родная мать такого никогда не предлагала. Это же какой-то подарок судьбы. — Совершенно серьезно. Единственное, что она, кажется, смущается, я не смогу их перехватывать на 100%. У меня не очень здоровая спина. Приходится носить корсет. — Ах, я сейчас совсем по-другому. Понимаю ее королевскую выправку. — Нет, что вы! — взмахиваю рукой, чуть не разливая кофе. — Даже если вы просто будете со мной в квартире хотя бы пару часов, я тебе пообещала 4. Уверенно кивает эта чудесная дама. — И у меня есть хорошая помощница по хозяйству. Я дам тебе ее телефон. Я, кажется, растекаюсь от неожиданно свалившегося на меня счастья. Я смогу спокойно работать 4 часа, а может и больше. Девочкам не пора спать? Неожиданно прерывает мои мечтания моя заранее любимая свекровь. Тут рядом парк, может, в коляске? Арс. Снова тот же парк. Собственно, мне надо его пересечь, чтобы попасть из офиса домой. Он громадный. Квартала 2 в поперечнике. Иногда на машине быстрее, а иногда... Сейчас я иду пешком, потому что Лёля мне написала, что они гуляют. На Утином пляже. Так и написала, уверенная, что я пойму. А я стою и втыкаю в схему с указанием прудов. И какой из них Утиный? А фиг с ним. Обойду большой пруд по кругу, точно встречу. Улыбаюсь сам себе, расправляю плечи. Воздух еще теплый, а уже хрупкий, хрустальный. Золото... Березовые листвы хаотично перемешаны с багрянцем канадских кленов. А вон вообще еще что-то зеленое. Красота. Невероятные краски ласкают глаз, и даже прохлада не мешает. Наоборот, хочется укутаться в уютный шарф, обхватить руками стакан горячего пряного напитка. Кстати, пряного. До меня долетает аромат имбиря, и это кофе. Смешно. Лёлька всегда была кофеманкой. Покупаю в ларьке 2 стакана приятного латте. Себе беру американо. И почти натыкаюсь на них. «Лёля!» — чмокаю в щечку свою избранницу. «Мама!» — улыбаюсь матери. Я знал, что она собирается приехать. Правда, я ждал ее вечером. Но Елена Сергеевна была бы не Еленой Сергеевной, если бы не поставила всех в тупик своих решений. «Это моим любимым дамам», — протягиваю еще горячие стаканы. У Лёльки вдруг странно блестят глаза, а мама ехидно хмыкает. «Но Елена Сергеевна была бы не Еленой Сергеевной, если бы не поставила всех в тупик своими решениями. Это моим любимым дамам», — протягиваю еще горячие стаканы. У Лёльки вдруг странно блестят глаза, а мама ехидно хмыкает. «Тогда надо было брать 4!» Сразу понимаю, о чем она. Коляску толкает именно мама, причем с такой гордостью, что у меня аж что-то обрывается внутри. «Я же пообещал Лёле через год развестись!» «Мам!» — стараюсь улыбнуться. «Я уже познакомилась с твоими дочками, Арс!» — кивает она мне. «И хочу сказать, что...» Сокрушенно вздыхает. «Впервые в жизни мне нравится твой выбор!» Бросает короткий взгляд на Лёлю. «И дети у вас замечательные!» «Вот, блин, мама!» «Да что же это такое?» Она демонстративно толкает коляску вперед, оставляя нас с Лёлей вроде как наедине. Смотрю на мою деловую кроху, закусив губу. Она явно думает о том же, как мы с тобой потом будем выкручиваться, Ветров. Очень тихо спрашивает меня Лёлька. Когда нужно будет разводиться. А оно точно наступит? Это потом. Отпиваю глоток. Может, обойдемся и без развода?